Блэксорн представил себе огромное число кораблей и людей, участвовавших во вторжении. Испанская армада, выступившая против Англии, показалась ему несерьезной. «Нам тоже помогал шторм, сеньора», — сказал он с той же серьезностью. «Многие считают, что он был послан Богом. Конечно, это было чудо, и кто знает, может быть, так и было». Он взглянул на жаровню, там потрескивали угли и плясало пламя. Потом он добавил: «Монголы почти поглотили нас всех в Европе тоже». Он рассказал ей, как орды Чингисхана, внука Кублай-хана, прошли почти до ворот Вены, прежде чем его нападение было остановлено и его погнали обратно. Следом за ним тянулись горы черепов. Люди тогда верили, что Чингисхан и его солдаты были посланы Богом, чтобы наказать мир за его грехи. Господин Торанага говорит, что он был просто дикарем, который был очень хорош в военном деле. Да, но при этом мы в Англии радуемся тому, что мы были на острове. Мы благодарим Бога за это, и за пролив, и за наши военные корабли. При том, что Китай так близок и так силен, если вы с Китаем в состоянии войны, я удивляюсь, что у вас нет большого военного флота. Вы не боитесь еще одного нападения? Марико не ответила, но перевела Торанаге, что он сказал. Когда она кончила, Торанага заговорил с Ябо, который кивнул и что-то ему ответил так же серьезно. Они вдвоем поговорили некоторое время. Марико ответила еще на один вопрос Торанаги, потом снова заговорила с Блэксерном. «Чтобы контролировать ваши моря, сколько требуется кораблей? Я не знаю точно, но сейчас у королевы, наверное, 150 линейных кораблей. Это корабли, специально построенные только для войны. Мой господин спрашивает, сколько кораблей в год строит ваша королева?» «От 20 до 30 военных кораблей, самых лучших и самых быстроходных в мире. Но корабли обычно строят частные компании купцов, и затем их продают короне. Ради прибыли?» Блэксорн вспомнил мнение самураев о прибыли и деньгах. «Королева великодушно платит больше того, что они стоят на самом деле, чтобы поощрить исследования и новые способы строительства. Без королевской милости это было бы почти невозможно. Например, «Эразмус», мой корабль нового класса, английский проект, построенный по лицензии в Голландии. А вы можете построить здесь такой корабль? Да, если у меня будут плотники, переводчики и все материалы и время. Сначала я построю корабль поменьше. Я никогда не строил сам корабль полностью, так что сначала я должен попробовать». «Конечно», — добавил он, пытаясь сдержать свое возбуждение по мере того, как он развивал эту идею, «конечно, если господин Торанага хочет корабль или несколько, может быть, можно будет наладить торговлю. Может быть, он сможет заказать несколько военных кораблей в Англии. Мы могли бы сплавать за ними отсюда, оснастить и вооружить их по его желанию». Марико перевела. Интерес Торанаги увеличился, у Ябу тоже. Он спрашивает: «Могут наши моряки научиться плавать на таких кораблях?» «Конечно, дайте только время. Мы могли бы договориться, чтобы морские специалисты или один из них остались у вас на год. Потом он мог бы разработать для вас программу подготовки моряков. Через несколько лет вы бы могли иметь военно-морской флот, современный военно-морской флот, ничуть не хуже других». Марико переводила некоторое время. Торанага спросил ее, чем-то заинтересовавшись, потом Ябу. «Ябу-сан спрашивает: правда, ничем не хуже других? Да, лучше, чем тот, что у испанцев или у португальцев». Воцарилось молчание. Таранага, очевидно, был увлечен этой идеей, хотя и пытался скрыть это. «Мой господин спрашивает, вы уверены, что это можно будет устроить?» «Да». «Сколько это займет времени?» 2 года мне плыть домой, 2 года строить корабль или корабли и 2 года плыть обратно. Половина стоимости должна быть уплачена вперед, остальное — при передаче кораблей». Торанага задумчиво наклонился вперед и положил еще ароматических поленьев в жаровню. Все следили за ним и ждали. Потом он довольно долго говорил с Ябу. Марико не переводила, о чем был разговор, а Блэксерн знал, что лучше не спрашивать, как ему не хотелось принять участие в разговоре. Он наблюдал за ними всеми, даже за девушкой Фудзико, которая также внимательно слушала, но ничего не мог понять. Он знал, что это была блестящая идея, которая могла принести огромный доход и гарантировала его безопасное возвращение в Англию. «Анджин-сан, сколько кораблей вы могли бы привести?» «Флотилия из 5 кораблей. Это было бы самым лучшим. Можно предполагать, что мы потеряли бы 1 корабль в шторм, бурю или в результате нападения испанцев или португальцев. Я уверен, что они будут очень стараться помешать вам завести свои военные суда. Через 10 лет господин Торанага мог бы иметь флот из 15-20 кораблей». Он дал ей перевести это, потом медленно продолжал. «Первая флотилия могла бы доставить вам плотников, корабелов, артиллеристов, моряков и капитанов. Через 10-15 лет Англия могла бы поставить вам, господин Торанага, 30 современных военных кораблей, более чем достаточно, чтобы главенствовать в ваших внутренних водах. И к тому времени, если бы вы пожелали, вы могли бы, видимо, строить сами здесь корабли для их пополнения. Мы будем...» Он хотел сказать «продавать», но потом заменил это слово. «Моя королева почтет за честь помочь вам организовать ваш собственный военно-морской флот. Если вы пожелаете, мы обучим моряков и будем снабжать снаряжением». «О да», — подумал он ликующе, — «конечно же, мы будем управлять им и снабжать его. Адмиралтейство и королева предложат вам прочный союз, выгодный вам и выгодный нам, который частично будет и торговый. А потом вместе, друг Торанага, мы выгоним испанских и португальских собак из этих морей и будем владеть ими вечно. Это может быть самый большой торговый пакт, который когда-либо завершала нация», — подумал он ликующе. «И с англо-японским флотом, расчистившим эти моря, мы, англичане, будем управлять японо-китайской шелковой торговлей. Это даст миллионы ежегодно. Если я смогу протащить это, я поверну ход истории, у меня будут богатства и слава, о которых я и не мечтал. Я стану основателем династии». И стать основателем династии — это самая лучшая вещь, которую может постараться сделать человек, даже если это ему и не удастся. «Мой хозяин говорит, очень жаль, что вы не говорите на нашем языке. Да, но я уверен, что вы переводите прекрасно. Он говорит это не в порицание мне, Анджин-сан, а просто как замечание. Это верно. Для моего господина было бы намного лучше говорить напрямую, как я могу говорить с вами. У вас есть словари, Марико-сан? И грамматики португальско-японские или латино-японские грамматики? Если бы господин Торанага мог помочь мне с книгами и учителями, я бы попытался выучить ваш язык. У нас нет таких книг. Но у иезуитов есть. Вы сами сказали. Ах!» Она поговорила с Торанагой, и Блэксерн увидел, как Ябу и Торанага загорелись, а по лицам расплылись улыбки. «Мой господин говорит, вам надо помочь, Анджин-сан. По приказу Торанаги Фудзико дала Блэксерну и Ябу еще саке. Торанага пил только зеленый чай, как и Марико. Не удержавшись, Блэксерн спросил, что он сказал на мое предложение, каков его ответ. «Анджин-сан, лучше быть более терпеливым, он ответит, когда ему захочется. Пожалуйста, спросите его сейчас». Марико неохотно повернулась к Торанаге. «Пожалуйста, извините меня, господин, но Анджин-сан с большим почтением спрашивает, что вы думаете о его плане? Он очень скромен и очень вежливо просит дать ответ». «Он получит ответ в подходящее время», — Марико сказала Блэксерну. «Мой господин говорит, он рассмотрит ваш план и тщательно обдумает все, что вы сказали. Он просит вас быть терпеливым». «Домо, Торанага-сама». «Сейчас я собираюсь лечь спать. Мы выплываем на рассвете». Торанага встал. Все проводили его вниз. Остался только Блэксерн. Блэксерн остался один с ночью. При первых признаках рассвета Торанага выпустил 4 почтовых голубей, которые были присланы на корабль вместе с багажом, когда корабль готовился в плавание. Птицы дали 2 круга, потом разделились. 2 направились домой, в Осаку, 2 — в Эдо. В шифрованном послании Киритсубо был приказ передать Хиромацу, чтобы они предприняли все попытки для того, чтобы сразу же мирно уехать из замка. Если этого им не дадут, они должны будут запереться в своих помещениях. В момент взлома двери они должны поджечь эту часть замка и совершить сеппуку. Шифрованное письмо сыну Судари Ведо сообщало, что он сбежал, находится в безопасности, и содержало приказ продолжать секретное приготовление к войне. «Выходите в море, капитан». «Да, господин». К полудню они пересекли границу между провинциями Тотоми и Изу и были напротив мыса Ито, самой южной точки полуострова Изу. Ветер был попутный, качка умеренная, единственный грот прибавлял скорости. Потом, ближе к берегу, в глубоком канале между основным островом и маленькими скалистыми островками, когда они повернули к северу, на берегу раздался зловещий грохот. Все весла остановились. «Что это, Господи?» Глаза Блэксерна метнулись к берегу. Внезапно через утесы проползла громадная трещина, и миллионы тонн горной породы лавиной обрушились в море. Вода, казалось, на момент вскипела. Небольшая волна дошла до галеры, потом вернулась. Лавина прекратилась. Снова грохот, теперь более низкий, раскатистый, но отдаленный. С утесов посыпались обломки. Все напряженно слушали и ждали, следя за грудью утеса, крики чаек, шум прибоя и ветра. Потом Торанага сделал знак старшему среди гребцов, который сразу же поднял колотушку. Заработали весла. Жизнь на корабле опять стала нормальной. «Что это?» — спросил Блэксерн. «Просто землетрясение». Марико недоумевала. «У вас нет землетрясений?» «Нет, никогда». «Я не видел их раньше. О, у нас они бывают часто, Анджин-сан. Это было ничего, просто маленькое. Главный центр удара был где-то не здесь, даже, может быть, далеко в море, или, может быть, что он был как раз здесь, только слабый. Вот и все. Вам повезло увидеть маленькое землетрясение». «Это было так, как будто тряслась вся земля». «Я могу поклясться, что я видел. Я слышал о землетрясениях в Святой Земле, в Турции. Они иногда бывают. Боже мой!» Он судорожно вздохнул, его сердце все еще колотилось. «Я могу поклясться, что я видел, как качался весь утес. О да, Анджин-сан, когда вы на земле, это самое ужасное чувство, которое бывает в мире, оно бывает без предупреждения, Анджин-сан. Землетрясения идут волнами, иногда боковыми, иногда вверх-вниз, иногда быстро идут 3 или 4 удара, Иногда маленькое землетрясение сопровождается большими через день. Здесь нет определенной системы. Самое сильное землетрясение, в которое я попадала, было ночью 6 лет назад близ Осаки, на 3-й день месяца падающих листьев. Наш дом обрушился на нас, Анджин-сан. Мы не пострадали, ни я, ни мой сын. Мы откопали себя. Удары продолжались в течение недели и больше. Некоторые были сильными, некоторые очень сильными. Новый замок Тайко в Фудзиме был разрушен полностью. Сотни тысяч людей пропали в этом землетрясении и во время пожаров, которые начались после него. Это самая большая опасность, Анджин-сан. Пожары, которые происходят после землетрясения. Наши города и поселки умирают так легко. Иногда сильные землетрясения происходят далеко в море, и есть легенда, что они вызывают рождение больших волн. Они бывают 10 или 20 футов высотой. Это всегда без предупреждения и в разные сезоны. Большая волна приходит из моря, обрушивается на наши берега и мчится через внутренние районы. Могут исчезнуть целые города. Несколько лет назад такой волной был частично разрушен Эдо. Это у вас обычное явление? Каждый год? О да, каждый год в этой стране богов у нас происходят землетрясения на суше, и пожары, и наводнения, и большие волны, и ужасные штормы, тайфуны. Природа очень жестоко относится к нам. В уголках глаз у нее собрались слезы. Может быть, именно поэтому мы так любим жизнь, Анджин-сан. Видите ли, мы так живем. Смерть — часть нашего воздуха, моря, земли. Вам следует знать, Анджин-сан, в этой стране слез, смерть — часть нашей жизни».